Лев Николаевич Толстой. Мысли на каждый день. Читает Алексей Богдасаров. 1 января. Однажды зимой Франциск шел с братом Львом из Перузы к Порт-Сан-Кюлю. Было так холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал брата Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев! Дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример святой жизни. Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Пройдя немного далее, Франциск опять позвал брата Льва: «И запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать слепых зрячими или будут воскрешать четырехдневно умерших, запиши, что и в этом не будет радости совершенной». И, пройдя еще далее, Франциск сказал Льву: «Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все языки, все науки и все писания, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали все тайны совести и души, запиши, что и в этом нет радости совершенной». Пройдя еще далее, Франциск опять позвал Льва и сказал: «И еще запиши, брат Лев, овечка Божия, что если бы мы научились говорить на языках ангельских, если бы узнали течение звезд, и если бы нам открылись все клады земли, и мы познали бы все тайны жизни и птиц, рыб, всех животных, людей, деревьев, камней и вод, запиши, что и это не было бы радостью совершенною». И, пройдя еще немного, Франциск опять позвал брата Льва и сказал ему: «Запиши еще, что если бы мы были такими проповедниками, что обратили бы всех язычников в веру Христа, запиши, что и в этом не было бы радости совершенной». Тогда брат Лев сказал Франциску: «В чем же, брат Франциск, радость совершенная?» И Франциск отвечал: «А вот в чем. В том, что если, когда мы придем в Порт-Сан-Кюль грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, и попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: „Что вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, крадете милостыню бедных людей, убирайтесь отсюда“, и не отворит нам, если мы тогда не обидимся и со смирением и любовью подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступать с нами, и мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу и в воде до утра без ропота на привратника, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная». 2 января. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами, от них независящими. В этих случаях они тревожно спрашивают себя: «Что я стану делать? Что-то будет? Что из этого выйдет? Как бы ни случилось того или другого?» Так бывает с теми, которые постоянно заботятся о том, что им не принадлежит. Наоборот, человек, занятый тем, что от него самого зависит, и полагающий свою жизнь в работе самосовершенствования, не станет так тревожить себя. Если бы он не стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избегать лжи, то я сказал бы: «Успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески исправлять себя. Так и не говори: „Что-то будет“. Все, что не случится, ты обратишь себе в поучение и пользу. А если я умру в борьбе с несчастьями? Ну что же, в таком случае ты умрешь смертью человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нужно же тебе все равно умереть, и смерть должна же застать тебя за каким-нибудь делом. Я был бы доволен, если бы смерть застала меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям, или чтобы она застала меня в то время, когда я стараюсь исправлять себя. Тогда я мог бы поднять руки к Богу и сказать Ему: «Господи, Ты знаешь сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя? Возмущался ли против того, что со мной случилось? Уклонялся ли от исполнения своего долга? Благодарю Тебя за то, что я родился, за все дары Твои. Я пользовался ими довольно. Возьми их назад и распорядись ими, как Тебе угодно, ведь они Твои». Может ли быть лучшая смерть? Чтобы дожить до такой смерти, тебе не нужно многого лишиться, хотя, правда, этим самым ты многое приобретаешь. Если же ты захочешь удержать то, что не твое, то ты непременно потеряешь и то, что твое. Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не спит по целым ночам напролет, постоянно хлопочет и суетится, подделывается к сильным людям и вообще поступает как подлый человек. И, в конце концов, чего он всем этим добился? Он добился того, что его окружают некоторыми почестями, что его боятся, и что он, сделавшись начальником, распоряжается какими-нибудь поступками. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех таких забот и спать спокойно, ничего не боясь и ничем не мучаясь? Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Эпиктет. 3 января. Прекращается ли наша жизнь с плотской смертью? Это вопрос самой великой важности, и редкий человек не думает об этом. Смотря по тому, верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки наши будут разумны или бессмысленны. Всякий разумный поступок непременно основывается на уверенности в бессмертии истинной жизни. Поэтому первая наша забота должна быть о том, чтобы разобрать и понять, что именно в жизни бессмертно. Некоторые люди всеми силами трудятся над тем, чтобы уяснить себе это. Они признают, что от этого должна зависеть вся их жизнь. Другие люди, хотя и сомневаются в бессмертии, но искренне мучаются своим сомнением и считают его за величайшее свое несчастье. Они ничего не жалеют, чтобы только узнать истину, неустанно ищут ее и считают это самым главным делом своей жизни. Но есть и такие люди, которые вовсе не думают об этом. Их небрежность, там, где дело идет о них самих, удивляет, возмущает и путает меня. Блесс Паскаль. 4 января. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно»? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Евангелие от Матфея. Легко замечать заблуждения других, но трудно заметить свои. Любят разбираться в ошибках близких, но скрывают свои, как плут старается спрятать свою фальшивую игральную кость. Человек склонен постоянно порицать других. Он взирает только на их ошибки, но его собственные страсти разрастаются все более и более, удаляя его от улучшения. Буддийская мудрость. 5 января. Не осуждай ближнего своего, пока не будешь на его месте. Талмуд. Одно мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны, что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством, что его радость в любви, его страдания в гневе, его негодование при виде несправедливости, его слава в самопожертвовании являются вечными, неоспоримыми доказательствами его единства с верховным властелином, что в этом, а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии инстинктов, он сам является властелином над более низшим одушевленным миром. Поскольку он отрицает или нарушает веления сердца и совести, поскольку он бесчестит имя Небесного Отца, а не светит имени Его на земле. Поскольку же он следует им, он светит Его имя и получает от полноты Его власти. Джон Рёскин. 6 января. Тот, чья вера слаба, не может и в других возбудить веры. Лао Цзе. Грех всего мира есть в сущности грех Иуды. Люди не верят в своего Христа, а продают его. Джон Рёскин. 7 января. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Тот не знает мучений совести, не боится одиночества и не ищет шумного общества. Таковой имеет высшую жизнь, не бежит от людей и не гоняется за ними. Его не смущают помыслы о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Поступки такого человека будут всегда одинаковы, даже в виду близкой кончины. Для него одна забота — жить разумно в мирном общении с людьми. Марк Аврелий. 8 января. Благочестивые люди дела говорят: «Слава нашей молодости, не осрамившей нашей старости!» Кающиеся говорят: «Слава нашей старости, искупляющей нашу молодость!» Но те и другие говорят: «Благо тому, кто безгрешен! Кто же согрешил, покайся, исправься, и простится тебе!» Талмуд. 9 января. Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя выставляющий, не может светить. Кто доволен самим собой, тот не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуги. Кто горд, тот не может возвыситься. Перед судом разума такие люди подобны отбросам пищи и вызывают отвращение всех. Поэтому тот, кто имеет разум, не полагается на себя. Лао Цзе. 10 января. Ненавидящий своего ближнего как бы проливает человеческую кровь. Талмуд. Тот, чья злоба не имеет границ, тот, кто обвит ею как по великой, скоро приведет сам себя туда, куда хотел бы втолкнуть его только злейший враг. Не киснет свежее, нацеженное молоко, не дает немедленно плода злое дело, но как огонь, зарытый в тепле, оно исподволь жжет и мучит безумца. Буддийская мудрость. 11 января. И вот некто, подошедший, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мною». Евангелие от Матфея. Как нечувствителен и равнодушен к чужому горю бывает человек богатый. Талмуд. 12 января. Сделал ли ты своему ближнему зло, хотя бы и небольшое, считай таковое большим, а сделал ты ему большое добро, считай его маловажным. Небольшое же добро, оказанное тебе другим, считай большим. Благословение Божие снизойдет на того, кто дает бедному. Двойное благословение почиет на том, кто при этом встречает и провожает его ласково. Талмуд. 13 января. Прямой путь или правило поведения, которому надо следовать, недалеко от людей. Если люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от них, то есть не согласно с их природой, то оно не должно быть принимаемо за правило поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что делает. Взяв в руки топорище того топора, которым он тешет, он смотрит на него с той и с другой стороны, и после того, как сделал новое топорище, рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает к другим такие же чувства, как он питает к себе, находит верное правило поведения. Он не делает другим того, что он не желает, чтобы ему сделали. Конфуций. 14 января. Всякому созданию полезно не только все то, что посылается ему провидением, но и в то самое время, когда оно посылается. Марк Аврелий. О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас! Как счастливы мы, если среди ненавидящих мы живем! О, как счастливы мы, свободны от жадности среди жадных! Среди людей, снедаемых жадностью, живем мы свободнее от нее. О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым богам подобны мы, напоенные святостью. Буддийская мудрость. 15 января. Простота жизни, языка, привычек придает силу нации. А роскошь жизни, вычурность языка и изнеженность привычек ведет к слабости и погибели. Джон Резкин. Истинная политическая экономия есть та, которая учит народы не жалеть, а презирать и уничтожать все, ведущее к погибели. Он же. 16 января. Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом, и она несчастна не тогда, когда не может петь петухом, а тогда, когда потеряла то, что ей дано — свой быстрый бег. Собака имеет чутье. Когда она лишается того, что ей дано, своего чутья, она несчастна. А не бывает несчастна тогда, когда она не может летать. Точно так же и человек становится несчастным не тогда, когда он не может осилить медведя или льва или злых людей, а тогда, когда он теряет то, что ему дано — доброту и рассудительность. Вот такой-то человек воистину несчастен и достоин сожаления. Не то жалко, что человек родился или умер, что он лишился своих денег, дома, имения. Все это не принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную собственность, свое человеческое достоинство. Эпиктет. 17 января. Весь мир подчинен единому закону, и во всех разумных существах единый разум. Правда едина, и для разумных людей понятие о совершенстве тоже едино. Марк Аврелий. Все блага — ничто пред благом истины, все сладости — ничто пред сладостью истины. Блаженство истины безмерно превосходит все радости. Буддийская мудрость. 18 января. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Евангелие от Матфея. Не тужи о завтрашнем дне, ибо тебе неизвестно, что еще сегодня случится. Кто имеет хлеб в корзине и говорит, что я буду есть завтра, тот принадлежит к маловерным. Создавший день создаст и питание для него. Талмуд. 19 января. Когда мудрец держится закона добродетели, то он скрывает это от взоров людей и не жалеет о том, что он никому не известен. Конфуций. Ложный стыд есть излюбленное орудие дьявола. Он больше достигает им, чем даже ложной гордостью. Ложной гордостью он только поощряет зло, а ложным стыдом парализует добро. Джон Рёскин. 20 января. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце, она исходит из наших мыслей. Если человек говорит или действует со злою мыслью, страдание неотступно следует за ним, как колесо запятою вала, влекущего повозку. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Он обидел меня. Он восторжествовал надо мною. Он поработил меня. Он оскорбил меня. В сердце, встревоженном такими мыслями, никогда не угаснет ненависть. Он обидел меня, он восторжествовал надо мною, он поработил меня. Кто не дает в себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушит в себе ненависть. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти. Оно угашается любовью. Таков вечный закон. Буддийская мудрость. 21 января. Кто стыдится непостыдного и не стыдится бесстыдного, тот, следуя ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Буддийская мудрость. Похвальная черта в человеке — это стыдливость, ибо стыдливый не скоро согрешит. Талмуд. 22 января. Какая сила в человеке, который действует всегда по воле Бога и во всем ему покорен? Марк Аврелий. Сущность любви к Богу состоит в стремлении души и влечении ее к Создателю, чтобы слиться с его высшим светом. Талмуд. 23 января. Все то, чем люди так восхищаются, все, ради приобретения чего они так волнуются и хлопочут, все это не приносит им ни малейшего счастья. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, чего они домогаются. Но лишь только они получают желаемое, они опять начинают волноваться, сокрушаться и завидовать тому, чего у них еще нет. И это очень понятно, потому что не удовлетворением своих праздных желаний достигается свобода, но наоборот, избавлением себя от таких желаний. Если хочешь увериться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение, и ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья. Покинь общество людей богатых и влиятельных. Перестань угождать людям знатным и сильным и воображать, что от них ты можешь получить что-либо нужное тебе. Ищи, наоборот, у людей праведных и разумных того, что можешь ты от них получить, и, уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от них, если только придешь к ним с чистым сердцем и добрыми мыслями. Если ты не веришь мне на слово, то хоть на время попробуй сблизиться с такими людьми, постарайся сделать хотя несколько шагов на пути к истинной свободе. А тогда уже сам решай, куда тебя больше тянет, к благу и свободе или к злу и рабству. В таком опыте ведь нет ничего постыдного. Испытай же себя. Эпиктет. 24 января. Будь правдив даже по отношению дитяти. Исполняй обещанное ему, иначе приучишь его ко лжи. Талмуд. Никогда не учите ребенка тому, в чем вы сами не уверены, и если вы хотите что-нибудь внушить ему в нежные годы, чтобы чистота детства и сила первых сочетаний запечатлели это в нем, то берегитесь больше всего, чтобы это не была ложь, про которую вы и сами знаете, что это ложь. Джон Рёскин. 25 января. И когда пришли на место, называемое Лобным, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки. Душа человеческая недобровольно, а силой отвращается от правды, умеренности, справедливости и добра. Чем яснее это уразумеешь, тем кротче отнесешься к людям. Марк Аврелий. 26 января. Можешь ли ты разумно негодовать на человека, одержимого каким-нибудь отвратительным недугом? Чем он виновен, что его соседство тебе противно? Точно так же относись и к нравственным недугам. Но, скажешь ты, у человека есть разум, с помощью которого он может сознавать свои пороки. Это верно. Следовательно, и ты обладаешь разумом и можешь разумным обхождением привести ближнего к сознанию своих недостатков. Так прояви же свой разум, сумей пробудить в человеке совесть и исцели его слепоту без гнева, нетерпения и надменности. Марк Аврелий. 27 января. В сравнении с окружающим его миром, человек не более как слабый тростник, но он — тростник, одаренный разумением. Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И все-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он и умирая будет разумом своим сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природою. Природа же ничего не сознает. Все наше преимущество заключается в нашей способности разуметь. Одно только разумение возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать наше разумение, и оно осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чем добро, в чем зло. Блесс Паскаль. 28 января. Тот, кто свои прежние злые дела покрыл впоследствии добрыми, светит в этом мрачном мире, подобно месяцу в облачной ночи. Буддийская мудрость. Благо человеку, кающемуся в грехах, когда он еще мужествен. Покайся, а пока силы не оставили тебя, подлей масло, пока еще не погасла светильня. Талмуд. 29 января. Истина ни в чем не познается путем разговоров, а только трудом и наблюдением. И когда вы овладеваете одной истиной, две другие, наверное, предстанут перед вами прекрасные, как первые листочки двусемидольных растений. Джон Рёскин. Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет. Он же. 30 января. Кто мнит правду во лжи и видит ложь в истине, тот никогда не постигнет истины и будет тщетно метаться в заблуждениях. Но тот, кто узрел ложь во лжи и познал правду в правде, тот уже близок к истине, и путь его верен. Как дождь неудержимо проникает в плохо прикрытое здание, так и страсти легко проникают в сердце, незащищенное размышлением. Буддийская мудрость. 31 января. Искусство только тогда на надлежащем своем месте, когда оно подчинено пользе. Его задача — поучать, но поучать любовно. И оно является постыдным, а не возвышенным, когда бывает только приятно людям, а не помогает им открывать истину. Джон Рёскин. Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхождением, редко обладают добродетелью человеколюбия. Китайская мудрость.